К тому же есть вероятность, что его родные окажутся там, также просчитав маршрут. Дал распоряжение Искину корабля взять курс на нее с вынужденными остановками на заправку на попутных планетах. Встав с кресла, он размял свои мышцы, направляясь в буфет. Бесшумно дошел и встал в проходе, облокотившись плечом о косяк двери, наблюдая за Тином. Парень сидел за накрытым столом, устало погрузившись в свои мысли, и боролся с дремотой. Только сейчас Элай смог разглядеть в вымытом парне, одетом в чистый комбинезон, позаимствованный в шкафу каюты, представителя расы Нордис. Об этом говорили его тонкие черты лица, худощавое телосложение, светлое со слегка светящимся эффектом кожа и, как у всех нордисов, яркая радужка глаз с более темной окантовкой. Необычные глаза подчеркивали фигурные утонченные темные брови. Ярко-пепельные пряди разной длины только подчеркивали мерцающую кожу. Из-за изможденного и тощего тела он выглядел гораздо моложе своего возраста. Нордисы вообще все были долгожителями и всегда выглядели молодо за счет своего необычного свойства кожи. Словно циклы не имели над ними власти. В отличие от многих рас, нордисы гораздо позже вступали в совершеннолетие, практически полностью сформировавшись физически и психологически, став взрослой личностью. Элай безошибочно определил, что внешний юный нордис уже перешагнул цикл совершеннолетия и, вероятно, его одаренность начнет себя проявлять. Если она у него имеется, конечно. Не все нордисы имели свой особый дар. Увидев все, что ему было нужно, он плавной бесшумной походкой направился к столу. Тин, уловив периферийным зрением движение, резко подскочил с места, с шумом задев табурет. Элай рукой сделал знак «садиться». Подошел к столу и сел сам, придвинув к себе поднос с синтетической едой. Парень сел следом и накинулся на еду. Видно, он приложил немало усилий, ожидая прихода своего спасителя, посчитав неуважением начинать есть без него. Между поглощением пищи Элай отметил про себя, что, несмотря на спешку, отчасти от голода, отчасти от привычной тюремной жизни, парень обучен хорошим манерам. «Ну, Тина, у тебя есть родные, которые тебя ждут? Или тебе есть куда вернуться?» — спросил он после того, как поднос парня опустел. «Нет», — поспешно ответил тот, при этом в его глазах промелькнули печаль и боль. Элай пристально смотрел на Тина, отчего тот почувствовал себя неуютно. «Темнит парень и что-то скрывает», — решил он про себя. «Вы хотите от меня избавиться, как от обузы?» — послышались нотки паники в его голосе. В тюрьме, да и будучи на свободе, он четко осознал, что одному ему не выжить. Он не наемник и не воин. В прошлой жизни в этом не было надобности. Его семья имела собственную охрану. А Элай совершенно отличался от всех тех, с кем он сталкивался за время своих злоключений. «Я хороший специалист и могу быть вам очень полезным!» Начал он с поспешностью уговаривать его, со страхом в глазах вспоминая пережитое в тюрьме. Элай скривился от громкого и слегка звенящего голоса, но больше его раздражал страх в глазах. Нет, он не осуждал мальчишку за это. Ясно и так, что парень не приспособлен к воинскому делу, у каждого свое призвание. Ему становилось тошно только от одной мысли, что пришлось пережить, по сути, еще ребенку, от головорезов и убийц в тюрьме. Поэтому он остановил того взмахом руки. «Можешь называть меня на «ты» и по имени. Я дал тебе на это свое разрешение». Приподнял он одну бровь, затем жестко произнес. «Послушание беспрекословное. Будешь исполнять все, что я прикажу». В упор посмотрел он в глаза парню, следя за его реакцией. Тот только с готовностью кивал головой. «Я займусь твоими тренировками, и чтобы никаких жалоб и нытья. Я не могу постоянно отвлекаться на твою защиту, ясно? Я сам не хочу быть слабаком и обузой», — буркнул парень, осознавая, насколько беспомощен. «Мы летим на планету Зар», — произнес Элай, не обращая внимания на бурчание парня. Но его заинтересовала резкая перемена в его глазах. Там было все. Испуг, волнение, панический страх. «Тин, если хочешь быть частью моей команды, то выкладывай все на чистоту», — прорычал Элай и подался вперед, отчего его глаза засветились, и вены металлическим блеском проступили на шее. Зрелище было пугающим. Тина и так бы все рассказал. Элай вызывал у него доверие, не говоря о том, что это единственный его покровитель, и от его откровенности зависит, насколько ему будут доверять. «Это моя родная планета», — с болью он начал рассказывать. «Она по наследству принадлежит мне и моей младшей сестренке Тесми. Наш отец владел этой планетой, в свою очередь унаследовав ее от наших предков. Наши родители погибли, и я уверен, что мой дядя приложил к этому свои поганые лапы», — со злостью прошипел Тина, погружаясь в воспоминания. «Он стал нашим опекуном, и жилось нам с ним несладко. Он захватил всю власть на планете в свои руки. Нам осталась только горстка преданных слуг. Перед своим совершеннолетием я случайно узнал, что он хочет избавиться от меня. Я еле ноги унес, сбежав с планеты. Мне пришлось оставить там свою младшую сестренку», — с горечью произнес он. «С меня защитник никакой, а до своего совершеннолетия она там была в безопасности. Обратиться к властям я не могу, у меня нет доказательств. Даже если я доберусь до планеты правящего, у дяди все подкуплено. Он имеет связи. Я живым не доберусь до залы правителя со своей жалобой, которую нечем обосновать. Я даже представить себе не могу, что ждет мою сестренку. Если он ее не убьет, то милосердием с его стороны будет, если он выдаст ее замуж». С этими словами Тина подскочил и забегал по буфету в отчаянии. Его постоянно грызло чувство вины за то, что он не мог защитить их, за то, что бросил сестру одну, с убийцей его родных. Хотя она и согласилась остаться дома ради спасения его жизни, понимая, что станет для него только обузой. Ее недетский взгляд, полный боли и страха, все еще преследовал его даже во сне. Даже когда он попал в тюрьму и прощался с жизнью, прекрасно понимая, что эта же участь могла ждать его сестренку, его не покидало чувство вины. «Сядь!» — прозвучал приказ с остальными нотками в голосе, противостоять которому было сложно. Повинуясь голосу уже своего капитана, Тина сел и посмотрел на него с надеждой. «Если я помогу тебе вернуть твое наследство, ты выделишь мне собственность с приличной территорией для моего рода». Элай, словно проникая в разум парня, изучал его реакцию. «Я, Тинаранс Данахен, даю слово, как только вступлю в свои права наследника, все земли и имущество моего дяди, Ниранса Данахена, принадлежащие ему до опекунства, перейдут в твою собственность!» Серьезным голосом уверенно дал он обещание. Правда, после этого посчитал нужным предупредить и уточнить. «У моего опекуна большие владения, но они находятся вдали от города и не все освоены». Впервые улыбнулся Элай одними губами. Он нашел для своего рода земли, осталось только найти своих родных. «Ты хочешь обратиться к нашему правителю? Вряд ли он захочет безвозмездно вмешиваться. Наверняка взамен запросит лучшие ресурсы нашей планеты». «На силу нужно отвечать силой», — азартно ухмыльнулся Элай. «И нечего разбазаривать наше добро. Справимся сами. Нужно будет только приобрести еще корабль и набрать верную команду. Для этого придется отклониться от намеченного маршрута». «Элай, ты хочешь купить корабль? Это же сколько нужно кредитов?» — удивленно воскликнул Тина, увидев, как его собеседник отрицательно качнул головой, предложил. «Я могу взломать банк?» «Мы не воры», — пристыдил Элай своего подопечного. «Отберем у пиратов. Для этого наведаемся в пиратское пристанище. Заодно проверю свои способности». Уже тише добавил он. «Насколько я знаю, пираты имеют не одно логово. Подыщи подходящую планету поближе к нашему маршруту. За время полета нужно будет и это корыто довести до ума. Проверишь всю систему корабля. Расставаться с ним я пока не намерен. Корабли нам нужны. Чем больше, тем лучше. Неплохо было бы побыстрее разыскать моих братьев и сестер», — озадаченно добавил он, увидев непонимающий взгляд парнишки, пояснил. «Так случилось, что нас раскидало по всей вселенной. Я должен их найти и позаботиться о нашем роде. Твоя планета послужит нам домом». Элай уже погрузился в воспоминания, припоминая каждого из них. Затем, опомнившись, посмотрел на Тина. «На сегодня все, иди отдыхать». «Если нужно пиратское логово, то ближе всего к нам планета Тарх. Туда слетаются все пираты для починки кораблей, сбыта награбленного и разгула.

Тесми мерила шагами свою комнату в ожидании дворецкого. Она давно уже собрала рюкзак, взяв необходимый минимум. Хорошо еще Тина предвидел подобную ситуацию и перед побегом оставил ей кредитов, взломав счета, принадлежащие семье. Правда, очень большие суммы он взять не мог, иначе бы опекун заметил. Вдобавок к этой сумме она скопила те, что выдавались ей на расходы. Как бы опекун не хотел лишить ее и этих кредитов, но он не осмелился нарушить завещание отца, побоялся следящей комиссии, возглавляемой его врагом. Ей удалось в те редкие вылазки из дому перевести эти кредиты в разовые кредитные карты, что было весьма трудно. После побега Тина ее практически не выпускали одну. Как благородную нору ее обучали дома. В те редкие походы к подругам и по необходимости в центр города ее всегда сопровождали головорезы опекуна, фиксируя и докладывая, с кем она общается и куда летает. В комнату бесшумно вошел дворецкий, с сочувствием посмотрел на девушку. Хуже нет для потомственных преданных слуг наблюдать, как гибнут члены семейства один за другим. Дворецкий видел и понимал все, но ничего поделать не мог. Их и так осталось мало. Захвативший власть тиран практически всех старых слуг уволил, оставил только тех, чье поколение служило этому роду, и то только для того, чтобы потешить его самолюбие, забирая и присваивая все то, что принадлежало его старшему брату по праву, этим самым утверждая себя на его месте. «Дидрих!» — подлетела к нему взволнованная Тесми, глядя на него с отчаянной надеждой. «Все хорошо, Нора Тесминаль», — успокоил он ее, как всегда, уверенным голосом. «Вас отвезут в космопорт на корабль, принадлежащий вашей семье. Там капитаном служит мой родственник. Для всех вы его родственница. Они сегодня вылетают по обычному маршруту. Выйдете на промежуточной планете, там много кораблей пополняют запасы. Оттуда сможете улететь в любую сторону». В его глазах промелькнула тревога. «Только куда вы полетите и чем будете заниматься?» «Я еще не решила, Дидрих», — смущенно ответила она. «Главное — покинуть эту планету. У меня есть кое-какая сумма кредитов. Мне этого хватит, пока я устроюсь. Я бы посоветовал вам, Нора Тесминаль, приобрести востребованную профессию. Например, медика. И осесть в тихом месте. Или же отправиться на планету, которую только начали осваивать. Там вас точно искать не будут. Я знаю, что компании, вербующие персонал для таких планет, могут в счет отработки контракта установить нейросети и нужные базы, если кредитов недостаточно. Это, конечно, кабала, но все же выход». «Спасибо, Дитрих. Я обязательно воспользуюсь твоими советами», — грустно ответила она. Дворецкий вздохнул и протянул ей плащ, явно позаимствованный у прислуги. Помог одеться и бесшумно прошел к двери. Выглянув, убедился, что никого нет, сделал ей знак следовать за ним. Они шли по слабо освещенному коридору, словно призраки. Смогли расслабиться только когда вышли на территорию, которой пользовались в основном слуги. К удивлению Тесми, дворецкий повел ее в подвальное помещение, в большую техническую комнату, где открыл припрятанный неприметный люк. Спустившись туда первым, он на ощупь поднял рукоять рубильника. Слабый свет вспыхнул, освещая неширокий туннель. Об этом проходе знал ваш отец и брат. Этот старый заброшенный коммуникационный туннель соединен с городской системой и имеет выходы по всему городу, — начал он объяснять, помогая ей спуститься с лестницы. — Нужно поспешить. Нас уже наверняка ждут. С этими словами он уверенно повел ее по незнакомому маршруту. Шли молча и долго. Казалось, вечность. Ей было зябко и неуютно. Видно было, что этот проход был заброшен уже давно. Под ногами то и дело пробегали напуганные мелкие грызуны. Лампы освещения издавали неприятное, еле слышное гудение. Некоторые из них мигали, играя на расшалившихся нервах, рисуя страшные картины в ее разуме. Но вот они остановились возле лестницы, ведущей к закрытому люку. Дитрих взобрался наверх и с трудом открыл люк. Обернулся, сделав ей знак подниматься следом. Помог ей выбраться из люка. Чистый поток слабого ветерка вызвал невольную улыбку. В полутемном закоулке она не сразу заметила стоящий неподалеку флаер. Из темноты к ним вышел мужчина, и они обнялись с Дитрихом, приветствуя друг друга. «Капитан Селик, прошу тебя позаботься о Норе как следует. Она последняя представительница рода Данахен». Затем он повернулся к ней. «Прощайте, Нора Тесминаль. Берегите себя и помните, из какого вы рода. Вы должны быть сильной духом и бороться до последнего, не теряя надежды». С этими словами он, нарушив этикет, открыл ей свои объятия, в которые она шагнула со слезами на глазах. По-отечески поцеловав ее в макушку, он подтолкнул ее в сторону ожидавшего ее капитана. «Спасибо за все. Прощайте», — всхлипнула она, обернувшись напоследок. Успела заметить, как Дитрих утер слезу. Дворецкий постоял еще какое-то время, наблюдая, как флайер практически бесшумно поднялся в воздух и полетел в сторону космопорта. Затем скрылся в люке и поспешил обратно. Завтра, как только станет известно о пропаже юной Норы, начнется переполох с допросами. Все это он уже проходил. Ради спасения девочки выдержит. Остается только надеяться, что Нора Тесминаль выживет и найдет свое счастье, а циклы залечат ее сердечные и душевные раны, потери родных. Бедная девочка. Как они добирались до космопорта, она не видела и не слышала. Измотанная переживаниями и нервами, она просто провалилась в крепкий сон. Ее сознание таким образом решило отрешиться от реальности. Проснулась она от того, что ее плащ пытались с нее снять. Подскочив на койке и ничего не понимая, сонными глазами уставилась на капитана. «Прошу прощения, Нора Тесминаль. Я лишь хотел для вашего удобства снять плащ. В каюте довольно тепло, а вы крепко уснули». Ее взгляд прояснился, пришло осознание, где она, и узнавание. «Капитан Селинг, зовите меня Тесми. Нет больше никакой Норы Тесминаль», — печально произнесла она. «Спасибо вам за мое спасение и заботу». Только сейчас она могла как следует рассмотреть капитана. Мужчина средних лет. Шатен со свойственными Нордисом тонкими чертами лица. Его умные глаза светло-карего цвета с яркой окантовкой радужки еще больше подчеркивали серьезное выражение лица. Видно было, что его натуре не свойственны яркие эмоции. Его привычное состояние — холодная маска и расчетливый ум. Сейчас он смотрел на красивую девушку с мягкими чертами лица и сожалел о том, что слишком опасно связывать с ней свою жизнь. Есть риск потерять все. Слишком могущественный у нее враг. Несмотря на ее красоту и притягательность, у женщин их расы сияние кожи было сильнее выражено, чем у мужчин. Она все равно не стоила потери жизни и всего добытого с таким трудом. Хотя, как жена, была бы идеальна. Хорошая родословная, мягкий характер. Она отлично подошла бы ему. И он был уверен, ввиду сложившихся обстоятельств, она ему бы не отказала. У нее просто не было бы выбора. «Не стоит благодарности, Тесми. Я сделал то, что должно. Ложитесь отдыхать, мы уже взлетели. И для общей безопасности лучше будет, если вы не будете покидать мою каюту». Девушка кивнула головой в знак того, что она приняла услышанное и обвела взглядом каюту. Он правильно понял ее беспокойство и ответил. «Не беспокойтесь, я найду для себя другое место. Хорошего отдыха». С этими словами он повернулся и вышел. Тесми проводила его взглядом. Отвеявшего от него холода было не по себе. Она еще больше почувствовала одиночество. Сняла плащ и обувь, так и легла в одежде, пытаясь уснуть. Успокаивала одно — она смогла покинуть планету. Вскоре все ее тревожные мысли отошли в сторону, уступая место беспокойному сну. Глава 9. Элай. Как только гравитер влетел в грузовой отсек корабля средней модификации, оснащенного мощным оружием, отсек тут же закрылся, став ловушкой, и корабль взял старт.